Поздно вечером Вайс попал к Гранделю, доложил о событиях дня. В общем, все кончилось благополучно, и я думаю, что теперь мы очистили заводы от самых беспокойных элементов. Конечно, чем скорее мы начнем эвакуацию, тем лучше. Хорошо, что процесс прошел гладко. Это на них подействует, как холодный душ. Если они не добьются отмены приговора. Ферроне сегодня был у Лебрена. Тот выслушал и, конечно, заплакал. Как говорит Бретель, это самый плаксивый президент Третьей Республики. Но, в общем, он держится прилично. То есть, я говорю, что Лебрен делает то, что надо. Он ровно ничего не делает, разве что плачет. Оба засмеялись. Оставшись один, Грандель развязал галстук, потянулся. Устал, но дела идут как нельзя лучше. Разве он мог подумать, что его ожидает? Он попал к Кельману случайно, от проигрыша, от мысли о самоубийстве. Он думал, это ошибка, падение, темное пятно, а это было началом успеха. Конечно, он не сразу вышел на верную дорогу. Пришлось много пережить, узнать обиды, унижения. Тесса, мелкий взяточник, Тесса глядел на него, как порядочная дама на уличную девку. Ничего, он еще с ними рассчитается. Когда немцы возьмут Париж, Грандель станет первым. Все перед ним начнут лебезить. В игре самое главное — почувствовать, какой номер выйдет. Он поставил на правильный номер. Теперь остается выдержать последние четверть часа. Потом власть, почет, признание. Он сможет смотреть всем в глаза. Кельман, марки, вздор. Субъективные мотивы никого не касаются. Объективно он спасет Францию, он добьется смягчения условий, сделает возможным мирное существование миллионов. Вот настоящий патриотизм. Это вам не истерика Дюкана. Ему захотелось кого-нибудь унизить, показать свое превосходство. Он прошел в спальню. На широкой кровати лежала муж. Ее скосила давняя болезнь. Грандель удивленно подумал. Неужели я мог ее обнимать? Она показалась ему полумертвой. От запаха лекарств его тошнило. 3 года тому назад ты мне изволила изменить. Я тогда ничего не сказал. Зачем? Ты могла бы подумать, что я ревную. Но теперь мы можем поговорить откровенно. Надеюсь, что теперь ты перестала думать о любовниках. Тебе пора подумать о добром боженьке. Итак, вы предпочли мне мелкого негодяя. Он, между прочим, еще хуже своего папаши. Сударыня, вас, очевидно, пленили кудри и благородные жесты. А ваш Ромео оказался воришкой, Альфонсом. Вы тогда думали, что я неудачник, темная личность, шпион. Просчитались, принцесса. Я единственный человек, который еще может спасти Францию. Муж лежала, как прежде, не двигаясь, голова свисала с подушки. Он крикнул: «Почему принцесса молчит? Говори, дрянь!» Он увидел на белых губах пузырьки, такие бывают у новорожденных, брезгливо поморщился и ушел. Под вечер проглянуло солнце, и молочный пар над морем стал бледно-оранжевым. Дюны походили на карту луны, как волосы чуть приподымались струи песка. Сухие ползучие травы, покрывавшие кое-где темя песчаных гор, казались окаменелостями, а рядом пенилось море. Отлив только начинался. Видны были водяные взрывы. От снарядов вода кипела. Несмотря на грохот батарей, весь этот мир был призрачным, неживым. Люсьену хотелось разодрать туман, сдуть дюны, впустить море. Он шел между дюнами. Где-то рядом английские пулеметчики, но где, он не знает. Патроны он расстрелял. Одна граната — это все, что у него осталось. от беспокойной взбалмошной жизни —